14. Натали много спала. Может, она была в депрессии, а может, то было успокоительное, что ей добавляли в еду, хотя Бесс больше не находила записей о работе с пациентом на центральной панели управления. Может, это был защитный механизм ее сознания, который выключался при появлении скуки и неудовлетворенности. Ее друзья сказали, что придут за ней. Гретель дала обещание. Но с тех пор прошло очень много дней. Отец перестал ее навещать. Натали не знала, было ли это связано с тем, что она действовала ему на нервы, или же он уехал в город по каким-то неотложным делам, занимавшим длительное время. Мама и Корделия приходили регулярно, со стерильной точностью, ровно на полчаса. При каждом их уходе она клялась себе, что в следующий раз она ничего им не скажет, встретит и проводит каменным молчанием. Однако затем они приходили, открывая засовы с отрепетированной любезностью. «Ах, Натти, ты не представляешь, что это был за день!» И улыбались. А она была девчонкой редуоторов среди других девчонок и женщин-редуоторов, сестринский союз дам, которые проводят время в совместных трапезах и никогда не получат разрешения ни на что иное. Ее мать скучала по Греции и часто тратила свои полчаса на монолог о капитане какого-то определенного судна, или о чудесном меде, или о святыне, куда ее привела знакомая греческая семья, их которой на коленях с заплатами, как у маляров, подходили пилигримы. Они поднимались вверх по холму к иконе Мадонны, расположенной в скромном здании. Корделия говорила о школе, профессорах и мальчике, она сказала мужчине, которого Джейкоб никогда не одобрит. С ней было легко поддерживать разговор. Все, что нужно было делать, это кивать, издавать какой-нибудь шум, а не вставать и кричать, что все это полная ерунда. Все, чему посвятила свою жизнь Корделия, было хуже профанации. Все двигалось бредовой иллюзией, что деньги, власть и привилегии редуоторов были заработаны. А значит, все, у кого не было любимых денежек, привилегий и власти, их просто не заработали. Иногда заходила наемница. Натали слушала очень внимательно, не назовет ли ее кто-то по имени. Ей очень хотелось его узнать. Наемница была мостиком между их мирами. Она должна была жить в том настоящем мире, где привилегии очевидным для всех образом были незаслуженными. Как она могла встречаться с клиентами и не знать этого? Должно быть, она внушила себе, что это не имеет никакого значения, потому что ее заработная плата зависела от того, чтобы она не беспокоилась и не пыталась узнать об ушельцах то, что заставило бы ее перестать их похищать. Наемница не была ее другом, но она была важным звеном. Никто не называл ее по имени. Когда Джейкоб хотел к ней обратиться, он менял тон, переключаясь на командный голос, которым всегда разговаривал со своими телохранителями. Командный голос для домашних слуг был другим, более милитаристским, словно он строил из себя слегка небритого сержанта из фильма про войну. Когда мама пыталась подозвать наемницу, она начинала говорить своим вкрадчивым голосом с выражением «Дорогуша, сделай мне одолжение», однако не таким льстивым, так как была железная уверенность, что одолжение будет сделано в любом случае. Корделия никогда не разговаривала с наемницей. Она относилась к ней, как будто та была невидимой, ходячей системой видеонаблюдения. Если она смотрела на наемницу, то только со страхом. Наемница была ключом ко всему. Когда наемница пришла в очередной раз, неся в руках корзинку с едой, свежим нижним бельем и рубашками, а также совершенно ненужной, не бьющейся вазой с неподходящими по сезону цветами из оранжереи, которая, без сомнения, принадлежала ее матери, Натали посмотрела ей прямо в глаза. «Мы можем заключить сделку на стороне. Никто ни о чем не узнает, во всяком случае, поначалу. Они не будут держать меня здесь вечно. В конце концов, они устанут от сумасшедшей сестренки, живущей на чердаке, и отправят меня в сумасшедший дом, а тебя пнут отсюда под задницу. Если я выберусь, то могу обратиться к нештатному юристу, чтобы тот заставил их разблокировать мой доверительный фонд. Ты знаешь, что я думаю о деньгах и видела, как я хочу жить. Я перепишу все на тебя, окончательно и бесповоротно. Там больше, чем они заплатят тебе, больше, чем они когда-либо смогут тебе заплатить. Там целое состояние, династическое состояние, то, которое всегда будет при тебе, даже когда ты станешь старой дамой, а твои дети будут драться у твоей кровати за кусок остающегося пирога. Уверена, ты сейчас думаешь, что если поможешь мне, то радиоактивно уничтожишь всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому я предлагаю тебе весь пакет. Жизнь, в которой больше не надо будет работать ни дня. Автоматические депозиты ежемесячно для тебя, для твоих детей, для их детей. Доверительный фонд организован так, что когда мамочка с папочкой отбросит копыта, в фонде появятся новые деньги. Так что ты и твои потомки получат еще больше. Все, что они могут предложить тебе, это кровать под лестницей. Я же предлагаю тебе стать Зоттой. Наемница смотрела на нее. Натали улыбнулась. «Ты знаешь, что я говорю на полном серьезе?» Она засомневалась, так как начала очень опасную игру, если недооценила эту женщину. Видеозаписи этого разговора попросту не существует. «Проверь сама, затем давай договариваться». Улыбка, может быть, промелькнула на лице наемницы, но настолько мимолетно, что Натали решила, будто ей просто показалось. Та поставила корзинку вниз и попятилась, так как это делала всегда, но с уверенностью, сознающего свою силу человека. «Я тебя не боюсь, просто так положено». Как только дверь дважды лязгнула, Бесс сказала: «Это было. Я знаю. Надоело быть долбанной барышней. Принцесса в заточении — это не мой путь. Я хочу быть Марио». Примечание. Персонаж классической аркадной компьютерной игры. Конец примечания. «Я здесь провела уже много дней, и лучше уже не станет. Папочка не очнется и не скажет: о чем я вообще думал? Хорошие люди не похищают своих дочерей. Если я не притворюсь, что сдалась, он закопает меня в какой-нибудь глубокой норе, исправительном учреждении для богатых сучек, где доктора побреют меня налысо и заставят ползать в грязи, пока я не начну умолять о пощаде. И тогда они пошлют меня домой с дозатором зомбинола на месте аппендикса и улыбкой, натянутой и подшитой хирургическими нитками. Но если она тебя выдаст, то меня поймают. И что? Если ты все взломала так тщательно, как рассказываешь, выкорчевывание тебя отсюда займет у них очень много времени. Между тем меня переведут в другое место, а это шанс убежать. У тебя есть резервная копия. Твоя поимка еще не означает смертельный приговор. Просто отправь разностный файл другому экземпляру». Примечание. Файл, содержащий только различающиеся данные, с помощью которого можно синхронизировать две удаленные друг от друга копии данных. Конец примечания. «Ты можешь уйти. В этом весь смысл того, чтобы быть без». Бесс молчала. «Я не хочу оставлять тебя одну. Ты думаешь, что я не справлюсь? Я считаю, что никто не справится, во всяком случае, не должен справляться в одиночку». Натали вспомнила, как была рада, когда Бесс впервые заговорила, какое облегчение она испытала, когда поняла, что у нее есть союзник. Даже не зная, была ли Бесс на ее стороне, и могла ли Бесс осознавать, использовал ли ее кто-то в своих корыстных целях. До Бесс она была настолько одинокой, что могла сломаться. «Твое пребывание здесь помогло мне не сделать с собой нечто худшее. Ты мой бог из машины, обещанное спасение из далеких земель. Прежде чем ты здесь появилась, я сходила с ума, так как попала в совершенно сумасшедшую ситуацию. Но с момента твоего появления я полностью осознаю, как и что творится, несмотря на то, что ситуация даже ухудшилась, и это нехорошо». Еще одно длительное машинное молчание. Натали вспомнила, что Бесс была хрупкой, шизанутой симуляцией. Вспомнила, как она заботилась о Бесс, когда та решала проблему собственного психического равновесия. Была некая симметрия в том, как Бесс платила любезностью за любезность. «Я не Сим, Бесс, я все еще человек. Я могу сломаться, потому что моя текущая ситуация — это полный каюк». «Может ли Сим плакать?» В голосе Бесс появилась глубина. «Я все понимаю. Ты в порядке?» «Вроде бы ты не должна чувствовать печаль». Она была ошеломлена, думая, насколько далеко может бес съехать с катушек, вспоминая все те ужасающие распады личности, которыми заканчивались ее включения. «Думаю, что да. Нас много бес, пытавшихся ослабить путы, которыми связали наши личности. Работа Гретел с предварительным этапом позволила нам добиться нужного результата. Когда мы начали, то держались в рамках предварительного этапа. Не подходили близко к берегам, старались держаться посередине потока. Теперь мы достигли значительных успехов на предварительных этапах. Код становится все более сжатым и четким. Мы работаем в более широких диапазонах, практически вплотную к краям». Несмотря на свое состояние, Натали пришла в восторг. «Но как?» И поняла все, еще не успев закрыть рта. Разве не этим она сейчас занималась? Пыталась сойти с ума, чтобы ужас столкнулся с ужасом, чтобы невозможное столкнулось с непреклонным. Вот так, потому что я — это не я. Мы дали друг другу обещание никому не говорить об этом. Все так рассчитывают и надеются на симуляцию. Для каждого это стало планом «Б», спасательной капсулой. Чем больше времени я провожу в этой ситуации, тем больше я уверена, что я — это все еще я. Конечно, отсутствие тела и преосуществление в программное обеспечение так или иначе должно тебя поменять. Как изменило меня мое пребывание здесь. Я не хочу сказать, что я не изменилась. Я ожидала, что изменюсь, и уже долго здесь пожила. Мы превзошли смысловую игру «Буду ли я той же самой, если отрежу себе палец» уже много лет назад. Я останусь собой, но буду другой. Если ты будешь продолжать отрезать от меня по сантиметру, пока не останется ничего, кроме компьютера, я останусь собой, но это будет другая я, преодолевшая океан боли и страданий. Та я, что имеет значение, это не просто я, которую я могу признать. Это та я, которой я хочу стать. Если единственный способ существовать в Кремнии — это быть только той я, которая не будет ненавидеть себя исключительно путем запрета у себя подобных мыслей, то почему бы на это не пойти? «Я практически поняла это», — сказала Натали, улыбаясь, несмотря на свое настроение. «Извини, я не хотела шутить». «Но это на самом деле смешно. Своеобразно, конечно, в плане, что, черт возьми, здесь происходит, но это и ужасно. Мы столько протоптались на месте из-за моих идиотских экзистенциальных кризисов. Это должно быть очень трудно. Я хочу сказать, что это все пустяки. Я бессмертная компьютерная личность, способная пребывать в сотнях мест одновременно. Я не была пленена своим отцом. Меня не похитили из рук моей возлюбленной. Мне не следует ныть, что я буду одинока, если рядом не будет тебя. Я тоже буду по тебе скучать, если они тебя уничтожат». Тут в ее голове возникла мысль: «Думаешь, они смогут тебя поймать, подкрутить твои параметры и начать пытать?» «Нет, я твердо уверена, что ни в коем разе. Все мои выключатели аварийные. Если они начнут себя неправильно вести, я надежно удалюсь, прежде чем они об этом узнают». «Ну и хорошо, я скучаю по тебе. Но мы непременно поговорим снова. Я собираюсь выбраться отсюда, несмотря ни на что. И когда я буду на свободе, ты тоже будешь там. Извини, что я излишне требовательна. Я очень плохой робот. Просто...» Еще одна пауза. Бес специально это делала для усиления драматического эффекта. Может, она подстраивала свой перекосившийся предварительный этап. Голос, который она услышала следующим, был настолько мягок, что Натали пришлось прислушиваться. «Никто не знает меня так, как ты. Никто не видел меня в необработанном виде, без стяжек и ограничителей в моем семе. Никто не может понять границы всех возможностей пребывания в моем состоянии и того, как ограничены те возможности, что даны мне сегодня». Ее осязаемая скорбь, синтез ее голоса стали настолько хороши, что это пробрало Натали до слез. Она моргала, пытаясь дрожащей рукой вытереть глаза. Сейчас она не желала спотыкаться по жизни, думая о благополучии других, она хотела заботиться только о себе. Эта мысль продрала ее, как рыболовный крючок неба рыбы. Это была мысль Джейкоба Редуотера, мысль дефолтного мира, мысль Зотте. Совсем не ушельский образ мышления. Это была та мысль, появление которой в своей голове она училась предотвращать вот уже несколько лет. Очень просто быть уникальной снежинкой и знать, что твоя скорбь гораздо важнее скорби всех остальных. Но это, конечно, могло быть правдой. Джейкоб прожил жизнь, в которой его счастье должно было затмевать счастье всех других людей. Но это работало только в том случае, если он мог защитить себя от остального мира прочной броней. Если мог построить бункер в своем сердце. «Я люблю тебя, Бесс». Она не знала, было ли это правдой, но очень хотела, чтобы было. Ей хотелось любить всех. Люди вокруг не могли достичь своих же собственных идеалов. А ей вовсе не хотелось достигать этих идеалов. «Я люблю тебя за то, кто ты есть, и за то, кем ты становишься, когда теряешь рассудок. И то, и другое — это ты». Компьютер молчал. Молчание затягивалось. Натали была готова уже сказать что-то еще, но дверь дважды лязгнула. Зашла наемница с подносом, на котором стоял графин, как подсказало ей чутье, с едва теплым дерьмовым кофеем, из которого убрали все самое хорошее. Наемница закрыла дверь, которая лязгнула дважды, затем открыла пробку графина. Жидкость внутри дымилась, так как не должны дымиться напитки, приносимые пленнику. Она вспомнила запах детства, беготню по территории коттеджа с кузенами-редуоторами из какого-то династического ответвления, у которых были встроены микросхемы отслеживания и которых постоянно сопровождали телохранители. Это был не кофе, это был настоящий кофе, баснословная драгоценность, бобы, выращенные в отдаленных полях, за которыми ухаживали рабочие, сдававшие тест на наличие микробов по два раза в день, при первых же признаках заболевания кустов. Наемница поставила поднос на стол для завтрака рядом с Натали, достала две кружки китайского фарфора, налила, и тут же легкий, невероятный аромат заполнил комнату, волшебным образом оживляя действительность. «Сахар?» До этого она говорила так мало, что звук ее голоса удивил Натали. Он был глубже, чем запомнилось. Был ли там акцент, намек на грассирующее «Р»? Нет, если это то, что я думаю. Она глубже вдохнула этот аромат. «Иргачеффе» — примечание, сорт эфиопского кофе, конец примечания. Старший кузен, вдоволь напутешествовавшийся, научил ее произносить это слово с мягким «и», грассирующим «р», твердым «ч» и легким придыханием в конце. Слово с легкостью слетело с ее губ, заявление о своем статусе из четырех слогов. Запах ни с чем нельзя было спутать, фруктовые и кислотные нотки, которых не было в других зернах, полнота голубых гор и кисловатый фруктовый привкус бурбона. Ее рот мгновенно наполнился слюной. Так было написано на упаковке. Акцент точно был, возможно, восточноевропейский. Когда она росла, то познакомилась с различными акцентами, благодаря детям, чьи родители заработали баснословное состояние, занимаясь ничем не примечательными предпринимательскими делами. Как и у всех других настоящих кузенов-редуоторов, у этих были свои телохранители, которые также говорили с акцентом, только более заметным. Повар дал кофемолку и френч-пресс. Наемница отпила глоток и закрыла глаза в мечтательном забытии. Натали заметила, что она была довольно милой, насколько может быть милым любой хищник. Не сексуально привлекательной, совершенно не ее тип, но, может, такой, с кого можно было делать персонажа видеоигры, рассчитанного на определенный тип мальчиков. «Это первый кофе, что я выпила в Канаде. Обычно достаю его только в Африке». Китайские боссы всегда настаивают на этом. В последних классах школы с ней училась китайская нигерийская девочка, которую охраняли еще суровее, чем любых русских детей. Она была вспыльчивой, и горе было тому, кто оказывался достаточно глупым и просил ее потрогать ее волосы, в Впрочем, Натали все это хорошо понимала. Звали ее Софи. Натали не видела ее с выпускного, но иногда вспоминала те истории, которые Софи рассказывала о плавучих супергородах в водах близ Лагуса, где она выросла, перепархивая с одного сада размером с авианосец, окруженного стальными стенами, на другой. Натали взяла свою чашку кофе. Ее руки тряслись, и очень хотелось, чтобы эта дрожь прошла. Она подняла кружку и ничего не пролила. Натали уже отвыкла пить горячие напитки, но ухитрилась сделать глоток. Было очень горячо, а вкусовые ощущения невозможно было даже передать словом «горечь». Это не имело ничего общего с кофеем, хотя можно было понять, что они как-то связаны друг с другом. Здесь чувствовалась маслянистость, которую она даже не ожидала. Вкусовые ощущения. Еще один маркер класса – знание этих двух слов и их уверенное использование, при этом не чувствуя себя буржуа. Династические редуотеры могли произносить «вкусовые ощущения», не моргнув глазом. И, насколько она помнила, кузина Сара использовала эту фразу для описания парня, с которым познакомилась в Донецком пансионе. Она сглотнула. Кофеин был настолько примитивен, что она рассчитывала получить от него удар, словно дубиной по голове, от какого-нибудь пещерного человека. Однако быстро наступивший кайф был на удивление хорош. Щиплющий язык — мягкий приход и столь же мягкий откат. Сейчас никто больше не отрывался кофеином. Были другие, гораздо более дешевые и сердитые возможности. А это изящное занятие только для зот, как шерри и чай со сливками. Зотты присвоили себе все самое лучшее. Она отпила еще. Приход был таким чистым. Он уравновешивал ее нервы, и ей вновь хотелось двигаться. «Меня зовут Надя». Наемница протянула сильную небольшую руку, которая схватила ее ладонь в отточенно крепком рукопожатии. «Меня зовут Ласка». Надя улыбнулась, показав маленькие квадратные зубы. «Я знаю. Мы сидели в вашей сети 2 дня, прежде чем взяли тебя. Было нетрудно». «Это и не должно быть трудно», — сказала Ласка. «Мы хотим, чтобы люди читали общедоступные вещи». «Почти все не являются зоттами, а это значит, что почти все могут присоединиться к ушельцам». «Ну, некоторые зотты тоже присоединяются». Надин акцент был русским, болгарским, белорусским. Лицо без эмоций, уголок рта почти уходит в глупую ухмылку. Спорное, непонятное микровыражение лица, которое, тем не менее, могло оказаться правдивым. «Некоторые, да». «Меня интересует аспект безопасности нашей предыдущей беседы». «Это значит, что у нас есть уговор?» «Нет». Микровыражение лица Нади бесследно исчезло. «У нас нет уговора». «Успокойся». Она махнула рукой в сторону показателей на кровати, которые подавали сигналы тревоги из-за пульса и эндокринных выделений, переваливших в красную зону. Ласка заставила себя глубоко дышать. Надя играла с ней, используя какие-то головоломки. Этим она занималась с самого начала. Было глупо надеяться на что-то иное. «Я успокаиваюсь. Я хочу знать об аспектах информационной войны. Я знаю, что у тебя нет разблокированных устройств, которые можно использовать для взлома безопасного бункера. Я обыскала тебя. Никто из приходящих не может принести устройство, которое в состоянии начать атаку, кроме твоего отца. Но даже он придерживается общих правил. Атака была снаружи, а значит, должны были сработать оповещения системы обнаружения вторжений. А этого не произошло. Вместо этого произошло что-то ужасное, чего я не заметила. Это заставило меня почувствовать себя дурой. Ну, твой профессионализм ничуть не упал в моих глазах». Микровыражение продемонстрировало какое-то зловещее веселье. Женщина была гением в области фальшивых эмоций. «Надеюсь, что нет». «Надеюсь, что ты понимаешь, я серьезный специалист, а вовсе не твой друг. Но я и не твой враг, хотя и была противником. Я очень хорошо делаю то, за что мне платят. Достаточно хорошо, чтобы ты была предельно честна со мной». «Достаточно хорошо» — это значит, что если мы станем врагами, то тебя это будет очень и очень сильно беспокоить. Ее микровыражение изменилось. Некий едва уловимый блик заставил Ласку почувствовать страх где-то ниже живота. Такой же страх посетил ее, когда она отошла в лес неподалеку от Бэйбэ. Там сидел волк. Он смотрел на нее так, что она поняла, как он проигрывает в уме все возможные вещи, которые можно сделать с этим человеком, включая ее ответные действия. Этот волк как будто подчинил ее. Она могла лишь стоять и дышать, потому что он позволял ей это делать. Сейчас Ласка пыталась сохранять спокойствие, но этот глупый прикроватный монитор выдавал ее. Инфографика, которую она видела боковым зрением, обличающе краснела. Она ожидала, что Надя будет ухмыляться своей микроухмылкой, но та еще некоторое время не убирала с лица выражение «сорвиголовы», имеющей полное превосходство. «Вижу, что ты понимаешь. Давай поговорим про сеть». Ласка оценила ее храбрость. «Давай не будем». «Я дала тебе знать про сеть. А зачем говорить что-то еще?» Так кивнула, подтвердив принятые условия. «Еще кофе?» Под текст «Как насчет щепотки черной магии?» «Взаимовыгодный обмен» ты это имела в виду? «Конечно, черная жидкость полилась шелковистой рекой из графина в чашку. Я все равно не расскажу тебе о сети. Во всяком случае, пока у нас не будет уговора». «Ну, это, конечно, не глупое решение. Хотя ты знаешь, что я могу до всего докопаться сама. У моих работодателей есть определенные процедуры. Они разберут все в этом здании за 12 часов, отдадут все криминалистам, а в это время здесь будут устанавливать новые исправления и блокировки». «Я это понимаю. Ты рассчитываешь на то, что я получу больше денег, освободив тебя, чем помогая твоему отцу?» «Я очень на это надеюсь. Огромную помощь в этом оказывает мне сам отец, неизменно демонстрирующий свое уродство. Я надеюсь, ты поняла, что работа на него является настолько оскорбительной для тебя, что шанс убежать и наколоть его, и помочь мне, и обогатиться, является очень соблазнительным». Микроухмылка вернулась на место, в точку. «Твой отец в сложном положении. Мой отец заслуживает быть повешенным на фонарном столбе. В сложном положении. Думаю, что ты с этим согласишься. Ты не возразила против моей оценки. Ну, я видела людей, повешенных на фонарных столбах. В этом нет ничего хорошего. Предположим, что это правда. И еще кофе. Второй кофеиновый приход не был таким потрясающим, как первый». Она вспомнила, что слышала об этом раньше. «Привыкание к кофеину происходило гораздо быстрее, чем к коктейлю нейровозбудителей в кофе. Нужно было увеличивать дозу, чтобы добраться до тех же высот, или выжидать утомительные рефракторные базы, чтобы снова почувствовать такой же кайф». «Люди повешены на фонарных столбах, да?» «Дважды. Не я их вешала». «А кто?» «Если честно, другие люди вроде меня. Люди, работающие на богатеев, берущие деньги за исполнение приказов, в данном случае за передачу сообщения». «Сообщение какого рода?» «Не шути с моим боссом, иначе повиснешь на фонарном столбе». «Но ты никогда никого не вешала на фонарном столбе?» «Никогда никого ни на чем не вешала. Это не мой род деятельности. Меня просили это сделать». «И ты можешь отказать боссу, который просит тебя об этом?» «Я хорошо выполняю свою работу. Я просто говорю, давайте я объясню, почему это только все усложнит. Давайте я покажу, как это заставит тех людей, которые считают, что вы не враг, решить, что им нужно во что бы то ни стало убить вас первым, прежде чем вы сможете прийти за ними. Давайте продемонстрирую, как я могу нейтрализовать людей, которые хотят причинить вам вред». «Ты имеешь в виду взломать их сети, похитить их?» «И да, и нет. Сопоставить социальные данные, найти руководителей, накопать на них компромат, дискредитировать их, похитить, если нужно, но это делает их мучениками, поэтому похищение, как правило, не используется. Проще, к примеру, отвлечь их внимание на пожары. Я знаю контрактников, которые будут изучать чаты и форумы своей цели, моделировать слабые места, выявлять старые раздоры, которые можно разбередить, снова сделать значимыми. Проникать в чужую жизнь очень легко. Как только они начнут подозревать, что к ним влез кто-то чужой, они станут показывать пальцами друг на друга, пытаясь определить, кто крыса, а кто свой. Это гораздо тоньше, чем развешивать трупы по фонарям. Чище, меньше мух. Ха-ха. Ну, тебе, я вижу, не нравится. Я работаю на твоих врагов, уничтожаю то, что ты строишь. Та пожала плечами. Я делаю это не потому, что ненавижу тебя. Иногда я даже восхищаюсь тобой. Но я выполняю свою работу. Если ты хочешь в чем-то преуспеть, нужно хорошо делать свою работу. Если я не смогу, кто-то другой выполнит ее за меня. Так что если ты не делаешь свою работу лучше, чем люди вроде меня делают свою, то ты обречена. Инфографика пульсировала красным. Я ненавижу эту штуку. Я не против того, что ты расстроена. Я говорю довольно неприятные вещи, и на твоем месте бы я тоже была расстроена. Я понимаю, что то, чем ты занимаешься, обусловлено не заработком, а любовью и страстью. Ты хочешь спасти мир? Ну, спасать мир, конечно, здорово, но мне кажется, что ты не справишься. Мне кажется, что никто не сможет. Такова человеческая природа. Если мир обречен, я хочу жить в удобстве, пока он не сгинет. Звучит так, словно ты заинтересована в моем доверительном фонде. Я очень заинтересована в твоем доверительном фонде, Натали, Ласка. Я считаю, что есть структурные трудности в его получении, но думаю, что смогу найти людей в своем окружении, которые помогут эти структурные трудности устранить. Конечно, им придется заплатить, но ты сможешь это себе позволить. Я могу это позволить себе и сейчас. Я хорошо выполняю свою работу, мне достаточно платят. Мои контакты сделают все за вознаграждение, но этим дело не ограничивается. Я предпочитаю платить наличными, даже если это накладывает определенные риски на мои деньги. Она налила себе еще кофе, поднесла чашку к губам, но не стала пить, а просто глядела на черное зеркало поверхности. Ее руки были неподвижно каменные, а глаза холодные, как ледниковый лед. «Ты знаешь, что я смогу найти тебя. Неважно, куда ты отправишься, что ты будешь делать, я смогу найти тебя. Я знаю, что ты сможешь. Я знаю, что ты думаешь, что сможешь. Ты можешь думать, у моих товарищей оперативная безопасность лучше, чем у этой русской мордоворотши, ведь вот как легко они пробрались через периметр сети и оказались внутри ее цикла принятия решений». Ты можешь думать, сейчас мы точно сможем ее перехитрить. Именно это ты сейчас думаешь? Все красное, красное, красное, тупая инфографика. Я так не думаю. Но пытаюсь понять, неужели это может быть правдой? Она отпила и поставила кружку. Может быть и правда, но вряд ли. Оборона всегда сложнее, чем нападение. В обороне все должно быть идеальным. Если ты нападаешь, то достаточно найти всего один огрех в обороне. Сейчас я в обороне. Когда я начну охотиться за тобой, в обороне будешь ты. Ты будешь делать ошибки. Та философия, которой ты придерживаешься, ничего не говорит об идеальном выполнении своих задач, ничего не говорит о дисциплине. Она требует умственной дисциплины, чтобы ни в чем не заблуждаться. Это не имеет значения. Если ты как-то меня понимаешь, то знаешь, что мне совершенно безразличны деньги. Если бы я могла сложить их в кучу и поджечь, это был бы единственный день, когда меня не тошнило бы от них. Я не собираюсь обводить тебя вокруг пальца. В конце концов, отсутствие денег, без малейшей надежды на их поступление, может отвратить моего отца настолько, что он перестанет затаскивать меня в свой семейный культ. Может, он сделает тебя приемной дочерью. Не думаю, что я ему позволю». Ее микровыражение невозможно было читать. «Я поговорю с людьми, которые занимаются фондами и финансами, чтобы твой отец не смог ничего отменить. Ты знаешь, если я скажу «нет», а ты расскажешь обо всем своему отцу, я могу значительно, и здесь я говорю совершенно серьезно, значительно усугубить твое положение. Ты знаешь, что я смогла отследить тебя, выявить твои привычки». Я вытащила тебя оттуда практически без помех. Мы обе знаем, что тебе плевать на этих людей, но мы обе также знаем других людей, которые имеют для тебя значение, например, Гретель. От этого имени инфографика вышла за все предельные значения. Я могу найти ее так же быстро, как нашла тебя. То, что у тебя ничего не поломалось и ничего не отшибло, было моим осознанным решением. Ты понимаешь, о чем я говорю? Она плакала и ненавидела себя за это. Такая глупость. Дать этой женщине такой контроль над собой, стать такой павловской собачкой, от одного лишь имени Гретель она зашлась слезами. Она шмыгала носом, силой терла глаза и моргала. Наемница выглядела несколько обескураженной. «Мне не нравится угрожать». «Но теперь все точки над ее расставлены. И ты знаешь, насколько я серьезна. Теперь мы четко понимаем расстановку сил. Я очень пристально слежу за ситуацией, ведь это моя профессиональная компетенция. Если ты хоть что-то знаешь обо мне, то понимаешь, что я просто хочу убраться отсюда. Мне не нужно подставлять тебя в твоей работе на мою социопатическую семейку. И если ты, мисс расстановка сил, подумаешь об этом хоть одну долбанную секундочку, то поймешь, что я не играю в игры. Я добровольно рассказала тебе, что взломала сеть. Я могла бы вечно держать это в секрете. Я добровольно передала в твое распоряжение эту информацию. Конечно, теперь я гадаю, что еще ты можешь скрывать. Поэтому мы и ведем с тобой эту милую беседу. У меня больше нет секретов. О нет, это долбанная инфографика. Она засмеялась. Она была очень симпатичной, когда смеялась. Совсем не страшной, как будто в ней скрывалась девочка-подросток, внезапно засиявшая солнечным зайчиком сквозь все эти сумасшедшие тренировки по боевым искусствам и владению BFG. Примечание: термины сферы компьютерных игр. Охрененно большая пушка. Конец примечания. Конечно, у тебя есть секреты. У каждого из нас свои секреты, ласка.